Поиски упомянутого Дельмуна привели другого современного археолога Джеффри Бибби, руководившего в течение ряда лет датской археологической экспедицией на острове Бахрейн в Персидском заливе, а также в ряде пунктов государств восточного побережья Аравийского полуострова, к небезынтересной попытке установления связи их древностей с одним из коранических сюжетов и проявлений современного мусульманского культа. Речь идет об изложенном в 18-й суре Корана сказании о неком рабе Аллаха, сопровождавшем пророка Мусу и его помощника в их поисках слияния двух морей. Арабское слово «Бахрейн» значит «два моря». Сура 18, аят 59-81, сура 25, аят 55, сура 35, аят 13. У авторов тафсиров, богословской литературы ислама и в устных легендах, этот раб Аллаха отождествляется со святым, или иначе пророком Аль-Хидром, зеленым, иначе Хизыр, Хидыр, Хадир, Хазир, Кыдыр, нашедшим источник живой воды и ставшим бессмертным. Некоторые места поклонения этому святому Бибби посетил. Он даже стремится, заглянув в далекое прошлое, найти в нем зародыш современного культа и одновременно параллели к некоторым мотивам и персонажам не только Корана, но и Гильгамеша, одного из древнейших эпосов мира. И ведь женщины в ночь со вторника на среду, бодрствующие у святилища Аль-Хидра, моля Бога о ребенке, тоже по-своему ищут бессмертие. Вера в то, что молитва будет услышана, одного порядка с верой, которая 45 веков назад вела Гильгамеша через моря к слуге рогатого Зиусудри, бессмертному обитателю Дельмуна. Бибби в поисках Дельмуна. Москва, 1984 год, страница 238. Пережитки культа Хидра, Хизра, развившегося из первобытных верований, связанных с обожествлением сил природы, есть и в нашей стране, причем его связывает также со святыми Иллайсом, Хизыр Ильяс, Хидыр Ильяс, Чердисом Георгием, Зулькарнайном, Искандаром, Александром Македонским. По легенде, Хидр обычно невидим, но помогает больным, защищает путников. Его появление даже в мертвой пустыне может ее оживить, она покроется зеленой растительностью и так далее. Аш-Шахрастани, писавший в XII веке, совершенно правильно подметил, что не только религиозные верования распространены среди разных народов, но также и сомнения в их правильности. Весьма характерно, что после изложения доводов, высказанных Иблисом, Аш-Шахрастани предоставил слово некоему толкователю Евангелия, сообщившему о бессмысленности каких-либо обращений к Аллаху, кем бы ни были обращающиеся, ангелами или джиннами, как Иблис, ибо, как здесь сказано от имени Аллаха, если бы ты считал истинным, что я Бог миров, то ты не обращался бы ко мне со своим «почему». Я Аллах, нет божества, кроме меня. Меня не спрашивают о том, что я делаю, спрашивают людей. И тут же явно для неосведомленного цензора Мухтасиба добавлено. То, что я привел, приведено в Торе и написано в Евангелии, так как я это привел. Аш-Шахрастани, книга о религиях и сектах, страница 31. Но кому как не Аш-Шахрастани, персу из Шахрастана, расположенного на севере Харасана, учившемуся в Нишапуре и Гурганже, выступавшему на многочисленных диспутах, было хорошо известно, где действительные истоки вольнодумных сомнений, некоторые из которых он изложил. Еще академик Бартольд, характеризуя Шахрастани, счел уместным ознакомить читателя с мнением о нем местного историка, приведенным знаменитым арабским ученым и писателем Якутом между 1178 и 1180-1229 годами. Этот историк, честно отметив, что Шахрастани был хорошим ученым, вместе с тем сокрушался по поводу того, что он уклонился от света шариата и углубился в дебри философии. «Мы с ним были соседями и товарищами», — пишет Якут. Он употреблял много стараний, чтобы доказать правоту учений философов и опровергнуть выставленные против них обвинения. Я присутствовал в нескольких собраниях, где он исполнял обязанности проповедника. Ни разу он не сказал «так сказал Бог» или «так сказал пророк Божий» и не разрешил ни одного из вопросов шариата. Бог знает лучше, каковы были его взгляды. Бартольд. Сочинение. Москва. 1963 год. Том 1. Страница 496. Знания же о Шахрастани, безусловно, являлись весьма обширными, и их характер имеет для правильного понимания его труда первостепенное значение. Еще в IX веке, особенно в правлении халифа Мамуна, 813-833 годы, когда учение мутазилитов стало государственным вероисповеданием, в дискуссиях о добре, зле и тому подобном, устраивавшихся в Багдаде и других центрах аббасидского халифата, принимали участие и иноверцы, в том числе ученые из христиан и зороастрийцев. В то же время на арабский язык переводилось немало произведений древнегреческих, сирийских, индийских и других авторов. Писались иноверцами и новые произведения. Одним из них явилась книга некоего мага Мартан Фарруха «Истолкование, устраняющее сомнения» «Шкант Гуманик Вичар», написанная, как предполагает, около середины IX века. В этой книге с позиции здравого смысла подвергнуты острой критике представления о единстве Бога, его всемилостивости, о грехопадении и другие представления не только христиан, манихейцев, иудеев, но и мусульман. Рукопись этой книги сохранилась не полностью, но и то, что дошло до нас, весьма выразительно. Так, говоря о единстве Бога, автор не допускает возможности, чтобы из одного источника единого Бога шло и горе, и грех, и правда, и ложь, и жизнь, и смерть, и добро, и зло. Почему, говорит Мартан Фарух, всемилостивый Бог допускает к своим созданиям зло, чертей и дьявола, адские щадия? Если он этого не знает, то где же его премудрость и всезнание? Если же он не хочет отдалить от своих созданий вред и зло и дать каждому в отдельности благо, то куда делись его справедливость и правосудие? Если он не дал этого так, как не мог, то в чем же его всемогущество? Рационалистические доводы приведены Мартан Фарухом и при критике сказаний о грехопадении и предшествовавшем ему эпизоде с Адамом, которому Бог по причине дружбы и уважения заставил поклониться величайших ангелов и многих служителей своих. Затем Бог послал этого мужа в райский сад, дабы он занимался там садоводством и питался всеми плодами, кроме плодов того дерева, о котором он, Бог, сказал «не ешь». И приготовил он для того мужа искусителя и соблазнителя, и впустил его в сад. «Зачем, — спрашивал Мартан Фарух, — Бог позволил первым людям соблазненным обманщиком поесть запретных плодов в райском саду, а потом за это их наказал? А затем, почему же он не сделал этот сад столь хорошо и прочно огражденным, чтобы тот обманщик, змей, дьявол не мог туда пробраться? И еще. Если он все это знал и хотел, чтобы это случилось, то недостойно это его, чтобы при своей мудрости и воле он сотворил нечто, о чем потом пожалел, и чтобы воле и приказу его сопротивлялись и враждовали с его пророками и исполнителями его приказов. Именно в этих простых логичных доводах, берущих начало в суровой действительности феодального общества, следует искать и корни тех сомнений, которые столь строго возводил первопроклятому Иблису аш-Шахрастани. На наш взгляд, критика Мартан Фаруха весьма точно и проникновенно охарактеризована известным востоковедом Бертельсом 1890-1957 годы. Здесь ни разу не назван ни ислам, ни Коран, но вместе с тем очевидно, что для подрыва авторитета коранического предания автор умышленно не ссылается на какие-либо священные книги, не опирается на древние учения, а критикует его с точки зрения здравого смысла, рационалистически, методами, показывающими знакомство с классической диалектикой. Бертельс. Избранные труды. История персидско-таджикской литературы. Москва, 1960 год. Страница 123. В XII веке, когда писал аш-Шахрастани, критика идеи первородного греха, за который Адам и его жена были изгнаны из рая, обосновывалась уже и социальными мотивами. К этому времени и жена Адама, ни разу не названная по имени в Коране, стала именоваться Хавой, Хавва. А плоды с коранического райского дерева определены как колосья пшеницы, пшеничное зерно. И вот замечательный поэт Иш-Ширвана, Афсаль-ад-Дин Хакани, 1121-1199 годы, немало видевший человеческого горя в родном Азербайджане и за его пределами, с горечью отметил, что грехопадение и понесенное за него от Аллаха наказание ничего не изменили. Люди и в годы жизни поэта, как и он сам, страдали из-за хлеба, вернее, из-за того, что его не хватало. Был изгнан Адам из Эдема за зернышко райской пшеницы. Достоинство вынужден был я свое потерять из-за хлеба. О, Боже! Ты знаешь о муках моих и муках Адама. Ты сам прогневись на пшеницу, чтоб нам не страдать из-за хлеба. Перевод Державина. Эта мысль и через века волновала тех, кому, подобно Хакани, было мучительно унижаться ради белого хлеба властителей с черной душою. И вновь они не могли не вспомнить, что изгнание Адама, вопреки благочестивым проповедям и сказаниям, не принесло людям пользы. Живший в Индии выдающийся поэт и мыслитель Мирза Абдул-Кадир Бедиль 1644-1721 годы, придерживаясь традиции, восходящей к Хакани, рассказал в четверостишье о нищете и бедствиях, царивших в его время. «Бедный Адам, он страдать на земле обречен. Чем, кроме смерти, он будет от смерти спасен? Райской пшеницы поел он вчера, пострадал. Есть ему нечего ныне, страдает от этого он». Перевод Пеньковского. Да, сказание Корана об Адаме и его жене, не знавших в раю голода, не замечавших наготы, не страдавших от зноя и жажды, сура 20, аяты 116-117, обращает взгляд человека не вперед, в будущее, а назад в прошлое. Будто счастливый период истории человечества, его золотой век, остался позади. Этот рассказ, имеющий сходство с библейским, дает искаженное, идеализированное представление о первобытном обществе. Что первобытный человек получал необходимое, как свободный подарок природы, писал Владимир Ильич Ленин, это глупая побосенка. Никакого золотого века позади нас не было, и первобытный человек был совершенно подавлен трудностью существования, трудностью борьбы с природой. Ленин, полное собрание сочинений, том 5, страница 103. Позднейшее предание ислама развило учение об оставшемся позади золотом веке. Так слова Корана о том, что Адам и его жена до грехопадения не замечали наготы, послужили поводом для рассказа, будто Адам был введен в рай в одежде. Аллах, где после сотворения и одушевления Адама, обрядил его в райские одежды, а ангелы, усадив на трон, 100 лет носили Адама на своих плечах по небесам. Затем Аллах сотворил для Адама крылатую лошадь из белого мускуса, названную Маймуна, счастливая. Одно крыло у нее было из жемчуга, другое из коралла. Ангелы Джибриль, Микаиль и Исрафиль, усадив на Маймуну Адама, вновь катали его по всем небесам. Нетрудно заметить, что в этом предании, изложенном, например, в не раз издававшейся на арабском языке книге «Дакакиль Ахбар ва Хаакик аль Иктибар» «Кадия Аби Абдулы Кулаги», миф переплетен с элементами сказки, в жизни создателей которой, кочевников, лошадь имела большое значение. Свое желание, возможно, скорее преодолеть пространство, они выразили в красочном образе крылатого коня. Вспомним тулпар в сказках народов Средней Азии и Казахстана. Однако, если в народном творчестве этот сюжет, как правило, возвеличивает творческие силы человека, его разум, благородство, стремление к взаимной выручке, гуманность, то в Коране эти светлые чувства затенены, принижены мыслью о том, что сколько бы человек ни старался, ничего хорошего он не создаст. Ибо, как гласит слово Аллаха, «Знайте, что жизнь в здешнем мире есть обманчивая утеха, обольщение, суетный наряд, тщеславие между вами, желание отличиться множеством имущества и детей». Она подобна тем произрастаниям при дожде, которые собою пленяют земледельца, потом увядают, после того видишь их пожелтевшими, напоследок делаются сухими стеблями. Жизнь в здешнем мире есть только обманчивое наслаждение. Сура 57, аяты 19-20. Эти мотивы Корана отражают настроение людей, видевших, что народ томится в нищете и голоде, тогда как захватившая власть знать чинит насилие и самоуправство, поддерживает рабовладельцев и ростовщиков, продажность и корыстолюбие. Но эти люди не находили выхода из тяжелого положения. Такое случалось в истории разных стран и народов. Обилие в слове Аллаха подобных настроений, связанных с обещаниями близких перемен в жизни арабов и наступлением конца мира, света представления, привело отдельных исследователей к выводу о том, что Коран, за исключением тех его мест, которые имеют законодательный характер и по времени своего происхождения являются более поздними, есть новый апокалипсис, откровение о конце мира. Этот взгляд развит французским исламоведом Полем Казанова в его книге «Мохаммед эт ла фин дю монд» Париж, 1911 год. И затем нашел отражение в некоторых работах упоминавшегося выше египетского ученого и писателя Таха Хусейна. Любопытно в этом смысле и важное примечание Массе, сделанное им при анализе Корана периода до хиджры в книге «Ля Ислам», Париж, 1930 год, второе издание русского перевода шестого французского издания. Массе, «Ислам. Очерки истории. Москва, 1963 год. Страница 78. Прежде всего, главная идея Магомета была не провозглашением единобожия, но объявлением приближения последнего часа. На наш взгляд, едва ли правильно отделять проповедь о приближении последнего часа, имевшую место в период возникновения ислама, от провозглашения единобожия. К тому же, мессианские и эсхатологические места Корана, часть которых, безусловно, древнего происхождения, могли быть затем усилены при его редактировании, расстановке в нем диакритических знаков, оформлении как книги. Нужно иметь в виду, что ожидание наступления последнего часа и связанных с ним крутых перемен не раз были и позднее, например, вера в то, что халифату арабов суждено просуществовать лишь 100 лет. Известно, что подобный религиозный психоз наблюдался и в католических странах Западной Европы накануне тысячного года. Как мы знаем, в Коране действительно говорится о часе и о том, что он близок. Я, Аллах, готов его открыть, чтобы всякая душа получила воздаяние за то, о чем старается. Коран, сура 20, аяты 15-16. Однако история подтвердила, что не мотивы, связанные с ожиданием светопреставления, содержавшиеся в проповедях пророков раннего ислама, сплачивали и поднимали народ на борьбу против угрозы чужеземного ига, за объединение арабских родов и племен. Не они отражали процесс пробуждающегося арабского национального чувства, которое подогревалось вторжениями иноземцев на земли арабов. Маркс, Энгельс, сочинение, том 28, страница 222. Безнадежность отчаяния мысли о том, что спасение и воздаяние придут после смерти, никогда не поднимали на борьбу, не служили надежной поддержкой людям. Если считать, что жизнь ближайшая, то есть единственная земная действительность, только пользование обманчивое, как написано в Коране, Коран, сура 57, аяты 19-20, то стоит ли за обман бороться? Коран же эту мысль еще подогревает домыслом о том, что кто желает посева для ближней, иначе говоря, земной жизни, нет ему в последней, посмертной, никакого удела. Коран, сура 42, аят 19. «О люди!» — предостерегает Коран. «Бойтесь Господа вашего и страшитесь дня, когда родитель не возместит за ребенка и рожденный от него не возместит ничем за своего родителя». Поистине обетование Аллаха истина. «Пусть же тебя не обольщает жизнь ближайшая». Коран, сура 31, аяты 32-33, это единственная земная жизнь.